Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. У нас с вами в программе есть некий внутренний цикл. Это внутренний цикл, посвященный человеческим возрастам. Мы пытаемся потихоньку, от передачи к передаче, вслед за древними философами, вслед за всем философским и психологическим Востоком, разбив человеческую жизнь на периоды по 7 лет, вспомнить и обсудить, ну чего же такого самого значимого с нами случалось в каждом возрастном периоде. И мы с вами сегодня дошли до возраста от 28 до 35 лет. Если вы слушаете наши передачи, то вы знаете, что мы с вами договорились, что возраст от 21 до 28, возраст зрелости или возраст созревания, что в этом возрасте человек должен выбрать, представляет ли он из себя что-то отдельное, особенное, или он будет стремиться во всем подражать обществу, которое его окружает, оно поглотит его собой, и он будет следовать тому неуловимому, о чем, кстати говоря, мы тоже говорили в наших передачах, что называется модой. Он сам, его душевные порывы, его смысл, или мода, которая тяготеет в данном обществе, которая тяготеет над данным обществом или над данной общественной формацией. Вот вкратце то, о чем мы говорили в возрастном периоде от 21 до 28. Хотя возраст 28 лет очень многие философы и психологи считают одним из возрастов человеческих кризисов. Это возраст, в который иногда называют даже вторым подростковым. Почему? Средний возраст наших радиослушателей, ну, по крайней мере, по моим представлениям, таков, что все мы должны очень хорошо помнить, что же было с нами от 28 до 35. И я надеюсь, что вы сегодня расскажете нам об этом по телефону нашего прямого эфира. Что происходило с вами в 28 лет, дорогие радиослушатели? Чем отличается этот жизненный период? Что человек в нем должен успеть сделать? Почему этот период многие считают кризисным? Вполне возможно, что для вас он и не был кризисным. Однако что-то происходило, что-то менялось. Как меняется что-то очень важное с нами каждые 7 лет, как мы договорились в этом цикле радиопередач. Вот на эту тему мы сегодня ждем ваших звонков. Еще раз напомню, телефон 956-1514. Мы обсуждаем самые главные цели, задачи и события, которые происходят или должны происходить с человеком в возрасте от 28 до 35 лет. Примерно в этом возрасте был очень популярным по всей Европе замечательный гитарист, электрогитарист Гэри Бойл, который, как и все музыканты, как большинство музыкантов, которые мы слушаем в музыкальных паузах программы «Серебряные нити», у нас известен не очень хорошо. Но вот в этом возрасте он написал ряд замечательных композиций. Это был виртуоз электрогитары. И, как мне кажется, эти композиции могут нам что-то подсказать, что-то в настроении человека от 28 до 35. Гэри Бойл играет нам сегодня в музыкальных паузах. Как всегда, мы с вами во время передач о возрастных кризисах слушаем музыку без слов. Ждем ваших звонков. Серебряные нити. Доброй ночи, Мария. Вы дозвонились нам из Воронежа, как я понимаю. Да, очень приятно, Александр. Здравствуйте. Я очень давно хотела поговорить с вами, потому что давно стала слушателем вашей прекрасной программы. Спасибо большое. Ну, во-первых, спасибо вам за темы, которые вы поднимаете, за музыку замечательную, за то, что вы нас просвещаете в этом музыкальном плане. Ну и, конечно, за то, что вы просто замечательно выполняете свое дело врачебное и, будем так сказать, дело ведущего. Ой, спасибо, Мария. Я всегда жутко неудобно себя чувствую. Ну, спасибо ладно. Вам большое. Значит, возраст от 28 до 35 для меня это был возраст, как ни странно, такой вот жуткой самоотдачи для пионерии и комсомола. Вот тогда мы все, не знаю, мне так казалось, что вот, ну, многие были настолько вот преданы идее, те, кто связан с педагогикой. И жила я в то время в общежитии, и считаю, что этот возраст очень важен для людей, которые еще не определились. Я считаю, что к 28 годам у человека вообще-то, по идее, должна быть семья. Потому что вот в то время у меня ее не было еще, этой семьи. И хочу сказать, что я особенно, может быть, даже и не испытывала вот такой вот какой-то потребности, потому что была увлечена своим делом. Я прошу прощения, Мария, да, но вот да. Меня всегда не то чтобы пугали, нет, ну, конечно, не пугали. Но вообще это очень распространенное рассуждение. Должна быть семья. Мне кажется, что это вот это рассуждение «должна быть» привело к огромному количеству разводов в конечном итоге. Вам так не кажется? Вот. Ой, вы знаете, я что хочу сказать? Я что? Должна быть замужем. У меня должны быть дети. Вот мне кажется, что особенно в современной жизни не бывает такого рода отработок. Это наши какие-то внутренние стереотипы, заложенные веками. Потому что вот еще 100 лет назад, ну, 100, может быть, ну, 120 лет назад, в общем, если девушка до 15 лет не была как бы помолвлена, то это считалось неприличным. Она считалась старухой. А всем прекрасным средневековым дамам, вот, которым, из-за которых гибли рыцари, им было вообще 13-14 лет. Так что эта норма, она меняется. А вот удивительная вещь. Вы никогда не обращали внимания, извините, я понимаю, что вы по межгороду, но я хочу сказать, вы никогда не обращали внимания, что когда люди... Ой, нету Марии уже с нами в эфире. Но вот когда люди говорят «должна быть», то чаще всего они продолжают так. «У меня к этому возрасту не сложилось». Ну, собственно, ну и что, что не сложилось? Наверное, очень характерно, что не так важно, пионерией или комсомолом были увлечены люди. Они были увлечены, да, переводя это на какой-то обобщенный язык, они были увлечены делом. Делом. И более того, в этом возрасте, как мне кажется, с нами происходит одна загадочная вещь. Вот если от 21 до 28 у нас, правда, есть огромное количество возможностей выбора, то от 28 до 35... Очень многие вдруг чувствуют, что они устремляются в какое-то одно русло. Я боюсь это русло называть делом, потому что это может быть дело, может быть семья, может быть общественная или педагогическая работа, может быть любовь, может быть ребенок. Но как будто жизнь из-под нас стулья с другими возможностями, кроме какой-то, которая возникает в этом возрасте, куда-то выбивает. Я прошу прощения, я не расслышал. Из Волгограда Светлана, да? Дозвонилась, Светлана? Доброй ночи. Доброй ночи, Евгений. Не очень хорошо вас слышно. Чуть-чуть поотчетливее говорите, пожалуйста. Доброй ночи, говорю. Мы вас слушаем. Так, знаете, что я бы вам хотела сказать? Я занималась тибетскими учениями, и там сказана одна интересная вещь, если вы в курсе, что у человека именно к 30, после 30 годам открываются чакры, центры, и именно поэтому этот возраст считается очень духовно, как бы сказать, развитым у человека, именно в этот возраст, период. И поэтому то, что вот после 30 годам человеку дается, он не может это понять ни в 20 лет, ни в 19. Это понятно? Вы слышали об этом? Ну, не совсем так. Как бы чакры, насколько я знаю, сами собой ни у кого никогда не открываются. Для этого требуются отдельные практики. Но дело не в этом. Вот я, знаете, что хотел спросить, Светлана? Ну вот вы тут все, скажут нам, радиослушатели, о духовном, о возвышенном. А я вот человек не духовный. И Тибет мне ваш не интересен. И практики эти неинтересны. Но у нас же разные радиослушатели, правда? А другой человек скажет, ой, вот вы со своими бесовскими чакрами тут замучили совсем, а я христианин, слышать ничего не хочу, знать ничего не знаю. Слова разные. А суть-то в чем? Вот возраста. Ну, может быть, человек, не читавший ничего про тантру, она совсем вовсе, кстати говоря, не тибетская, и учение о чакрах не тибетское. Ну, как бы изначально не тибетское. Гораздо поздно добралось до Тибета тантрические учения. Ну, не суть. Суть в том, что... ну, не хочет человек слышать ничего про чакры. Вот какое состояние души вы пытаетесь передать? Вы еще с нами? Да, я с вами. Дело в том, что они, понимаете, так же, как у человека играют, например, 19 лет гормоны, они, вы зря так сказали, они сами открываются. Поэтому человек, понимаете, он даже не хочет этого, а у него творческие возможности даже как-то открываются. Это развитие само собой идет. Потому что сердечные энергии, они вот сами подталкивают человека на что-то возвышенное, на высокое. Так... Я, наверное, скорее всего, с вами согласен. Но вот, если не использовать слово «чакры», что начинает стучаться снова к нам в души в этом возрасте? Я считаю, оно уже стучалось лет 10-12 тому назад, когда нам было 16-18. Это как называется? Мы почему-то простыми словами русскими перестали пользоваться. Чакры открываются, лотосы. Что чувствует человек? Как это сказать русским поэтическим языком, Светлана? Ну, помогите мне, не знаю. Ну, я не знаю, может быть, я тоже не прав. Это же все слова-метафоры, правда? В общем, чакра... Это тоже хочется, чтобы наши радиослушатели понимали. Это тоже метафора. Метафора, потому что в действительности не нашла медицина никакого подтверждения реальности существования вот этих вот центров. То есть, в любом случае, это некая метафора. Метафора чего-то нам не вполне понятного. Так вот, я хочу сказать, что это возраст... в котором человеческое сердце, как мне кажется, начинает властно стучаться мечта. Вот мы это так воспринимаем, когда не думаем о чакрах, об астральных телах, о лотосах, о христианстве. Хотя, да, это же, вне всякого сомнения, мы говорим о возрасте, в котором проповедовал Христос, и в котором... к которым вообще относятся все творческие пики человеческие, да, ну, по крайней мере, очень многие творческие пики. А человек вдруг, почему, вот Мария, которая из Воронежа дозвонилась, и, к сожалению, звонок прервался, она же ведь тоже говорила о своего рода мечте, правда? О человеческой мечте, связанной со светлым будущим, со справедливым обществом. Ведь именно эти слова увлекали, правда, в пионерской и комсомольской организациях. Не согласны со мной? Светлана? Светлана? Нет, Светлана. Ну что ж, сложно с междугородними звонками. Доброй ночи, Владислав. Доброй ночи. А вы москвич? Ну, у меня как раз в 81-м году, на 35-м году сложилось, ну, можно сказать, что я, как и все в этом возрасте, становится мудрее. И я принял социально-политическое решение бросить Москву и уехать на Украину. Угу. Ну, на родину там. Хотя, как и отец, я всегда стремился в Москву. И вот после таких стремлений мне как бы наплевали в душу, и я написал заявление, что в связи с социально-политическим кризисом и переездом прошу уволить меня с работы, с института. Угу. Так. И что сложилось дальше, Владислав? Ну, дальше сложилось, дальше меня на родине меня приняли нормально, тогда еще не было перестроек, не было, ну, хотя тоже против меня там, у меня была квартира как бы на Арбате, в центре города, престижная, и начались террористические действия против моей семьи. Тоже как бы из огня в полыме попал. Ничего не понял. Хуже. Вы с Украины приехали в Москву? Или наоборот, из Москвы на Украину? Ну, я родился на Украине. У меня отец с бандеровцами воевал. А возвращался я на родину предков. И где получил как бы неадекватную... Так возвращались ответку. В Москву? Что? В Москву возвращались? Да, стремился, вернулся с большим трудом. Потом уже, сначала уехали... Через Подмосковье, менялся. Сначала уехали на Украину, а потом вернулись обратно. Нет, нет. Тогда не понял. Я до 30 лет жил на Украине. А потом удалось поменяться в Дмитрово, а потом удалось за 5 лет поменяться в Москву. Но Москва слезам не верит, и я решил обратно поменяться на Украину. Понятно. Спасибо большое, Владислав. Ну, что ж, по крайней мере, некие, опять же, вот, может быть, это и далековато, история про обмены от слова «мечта». Но мне кажется, опять Владислав по-своему подтверждает мой тезис. То есть мы все равно двигаемся под влиянием какого-то зова. Ну, пусть этот зов не очень творческий, там после 35 оканчивается квартирным обменом, но, тем не менее, это возраст, в котором чакры ли это, возвращение на Украину, мы слышим какой-то внутренний зов мечты. Мне просто кажется очень важно не упустить этот зов. Ну, вот как это музыкально определяет или пытается передать Джерри Бойл. Thank you. Вообще, надо сказать, что возраст этот, во всяком случае, по моим воспоминаниям, отнюдь не самый радужный. Такое впечатление у многих, что вдруг начинают сгущаться тучи. Все валится из рук, выходит из-под контроля, и кажется, что уже давно не было так тяжко и так безвыходно пусто. Очень часто возникает некое депрессивное состояние духа. Судьба решает шутить, вставляя палки в колеса везде, где только можно. Очень часто это возраст трагедии во взаимоотношениях. То, что казалось великой любовью, лопается, как мыльный пузырь, в считанные часы. И все надежды и планы на будущее куда-то пропадают вместе с любимым человеком, который, ну, например, ушел к другому, оставляя нас у разбитого корыта, не в состоянии примириться с происходящим. И мы оказываемся в глубокой убежденности, что никогда и никого так больше любить не будем. Очень часто рушатся очередные затеи с четко спланированной работой, бизнесом, который вот-вот-вот должен был стать мечтой на всю жизнь. Ну, как у Владислава, как я понял, переезд на Украину, из которого потом пришлось долго и мучительно возвращаться. Третий мучается в своем собственном внутреннем распятии, раздираясь между обязанностями в семье, на работе и, скажем, некими увлечениями для души, которые кажутся чем-то эфемерным, и решиться сделать их главным в жизни человек никак не может. Это возраст кризиса, который кажется настолько естественным, что мы его порой просто потом не вспоминаем. Но с чем мы придем к следующему кризису, к кризису 40 лет, очень зависит от того, сможем ли мы расслышать самих себя в этом возрасте. Доброй ночи, Татьяна. Здравствуйте. Татьяна, говорите чуть-чуть погромче, очень плохо вас слышу. Я постараюсь. Ага, постарайтесь. Нет, вас тоже не слышно, собственно. Вот это беда. Ну, тогда давайте просто говорить погромче. Расскажите, пожалуйста, что вы чувствуете в возрасте от 28 до 35? Вы знаете, я как-то не задумывалась, но когда вы об этом заговорили, то действительно, я посчитала и обнаружила у себя кризис 28 лет, когда мне было. Вот, это были просто ужасные годы. Мне пришлось бросить работу, и вообще, у меня, кажется, был нервный срыв, правда, об этом. Как-то к врачу я не обратилась, он как-то прошел мимо. Вот. Но когда вы говорили о том, что что-то должно быть особенное, какие-то вот желания, которые мы не осознаем в этом возрасте, я поняла, что действительно есть какая-то вот потребность жить не только для себя, а для кого-то. Вот пока ты, ну, моложе, да, кажется, что самое главное – это найти себя, быть кем-то особенным и так далее. А когда ты выходишь в реальный мир, во взрослый мир, допустим, вот это первый кризис, да, ты выходишь во взрослый мир. А потом как бы от тебя уже ждут что-то, что ты что-то из себя представляешь. К 28 годам тебе начинают говорить, а почему ты не замужем? А какие у тебя планы на будущее? подразумеваю, а что ты еще делаешь на этой работе? Потому почему ты не стремишься куда-то еще? Вот, и если ты не можешь ответить на эти вопросы, на тебя смотрят как на человека, ну, не совсем как бы адекватного. Так и говорят, ну, знаете, она такая неадекватная какая-то, а что-то вроде. Вот, но если это удается преодолеть, то, знаете, действительно начинаешь понимать, что, вот как мне теперь кажется, для человека главное не просто быть самому кем-то, а сделать что-то для других. Почему он так стремился влюбиться, любить кого-то? Потому что нам хочется делать что-то для другого человека. И не только для своих родителей, о которых ты заботишься, но и о ком-то, кто, не знаю... Это и есть... Начинает... Спасибо, Татьяна. Простите, просто перебью вас. Это и есть один из... Хочу подчеркнуть. Это есть одна из проблем тайного кризиса в 28. Ну, считается, что к этому возрасту у нас есть такое замечательное словечко, которое мы тоже до конца не осознаем. Одно из таких словечек, которыми мы пользуемся как щитом, это словечко звучит как «состояться». Считается, что к 28 годам человек должен полностью состояться. Ну, там у нас есть стандартный набор примет. Семья, дети, машина. Ну, раньше дача входила, сейчас уж не знаю, что туда входит. Но дело даже не в этом. Дело в том, что в этом возрасте незаметно возникает некий вопрос, на который мы очень часто внимания не обращаем. А он возникает именно от 28 до 35. Я бы сказал, что вы сейчас формулируете этот вопрос так. Состояться. А для кого? Ну вот я состоявшийся. Ну худо-бедно. Работа есть. А для кого я состоялся? Кому нужна эта моя работа, кроме меня самого? Достаточно ли того, что я наработал, то, что это все более или менее удовлетворяет меня самого? Возникает некая внутренняя потребность, чтобы то, что находится внутри тебя, стало нужно людям. Этакая потребность трансцендироваться, расшириться. Та самая потребность, которая, наверное, и вела великими, которые начали проповедовать именно в этом возрасте. Удивительная вещь, но в этом возрасте люди действительно начинают... Вот мы начали со звонка Марии, которая не успела дорассказать свою историю про пионеров и комсомол, а ведь это ведь безумная увлеченность жизнью для других. Правда, Татьяна? Есть, да, да, мне вот... тоже так кажется. Правда, я в свое время не пионер, не комсомол, не была, только в октябре он комсомол. Ну, это же не имеет значения, правда? Какая разница? Вы знаете, просто вот в 28, мне, честно говоря, я, возможно, как-то неправильно окружающих людей воспринимала. Мне сейчас вообще-то больше 33. А вот сейчас мне кажется, что я уже вижу окружающих людей, потому что я замечаю, что они чувствуют, что они думают. Мне это действительно как-то интересно. Как-то, не я про них, а они, да? Что? Не я про них, а они. Они, что они думают сами про себя. А, да. Да, вы правы. Не то, что я думаю о них, а то, что они думают о жизни, о себе. Правда, что они думают обо мне, я до сих пор не знаю. Поэтому... Как бы... Смотрите, как интересно. В некой нормальной ситуации возраст 28 лет – это некий возраст недовольства собой и недовольства собой эгоистом. Это возникновение мечты о том, что ты нужен людям, и мечты о том, как ты будешь людям себя отдавать. С помощью своего творчества, с помощью своей духовности, с помощью абсолютно конкретных вещей, да, создания общественных организаций, или помощи в больнице. В общем, как бы абсолютно неважно. Это возраст, в котором ты вдруг начинаешь искать, даже мечтать о своем пути к другим. И тут есть одна совершенно поразительная вещь. Эта поразительная вещь упирается в то, что в этом возрасте мы с вами вдруг в 28, казалось бы, такой замечательный, зрелый возраст, человек вдруг начинает чувствовать себя как в болоте, вот в тине, куда-то погружается в какую-то тьму недовольства. Что-то, казалось бы, должно было созидаться, начинает разрушаться. И это возраст, в котором мы вдруг, иногда впервые в жизни, начинаем себе давать обещания измениться. Нет, Татьяна, не замечали этого за собой? Вот всерьез. В тот момент нет, но когда вы это начинаете говорить, меня, по крайней мере, радует, что я не единственный человек с такими проблемами. Нет, более того, я думаю, что это проблемы характерны для абсолютного большинства. Другой вопрос, что мы вообще так устроены, что существует определенное количество людей, которые к 28 годам, вот помните, мы говорили, человек до 28 должен стать или индивидуальностью, или циником. То есть он должен быть или обломан некой общественной модой, неким социальным запросом, или он продолжает пытаться оставаться самим собой. Так вот, есть довольно много людей, которые к 28 удачно умудряются впасть во что-то типа зимней спячки. Да, вот жить по системе наименьшего сопротивления. Ну, как получится, как-нибудь, утро вечером мудренее. Но что-то вроде спрятать свою индивидуальность, пока ее не заметили и что-нибудь с ней не сделали. Ну да, это же такой способ своеобразного бегства внутрь самого себя. Чаще всего этот способ бегства выражается какой-то такой фразой «делай как все и не прогадаешь». Конечно, если вокруг говорят. Есть способ не услышать даже свою собственную внутреннюю боль и свою собственную внутреннюю депрессию. Извините, Татьяна, я вас еще раз перебил. Да хорошо, да. Спасибо вам большое. Спасибо, Татьяна. А Леонид Лукич еще есть у нас? Да, да. Здравствуйте, Леонид Лукич. Здравствуйте. Вы из Вологды к нам дозвонились? Да. Слушаем вас. Ну, вот вы завели такую программу от 20 до 35. Я вот когда про себя подумал, я думаю, ну точно вот так вот, как вы говорите, мне так случилось. Что к 28 годам, я, знаете, вот работал в Рокоте на шахте, вот, ну, все стабилизировалось, решил уже, так сказать, жениться, чтобы позволяли финансовые и всякие вопросы. Был в отпуске. Приезжаю с отпуска, а мне приказ ехать в институт, потому что я техник был. Нужно поступать в институт. А они, значит, в Иркуте было так, хотели открывать шахту, это Ворошиловская, там, 70-летию. Вот. И решили направить от 17 шахт по 5 человек, желательно техников, на эту новую шахту, чтобы пришли новые специалисты. Не убираться с шахты, а приготовить своих. Леонид Ильич, извините, одна минута. Я не хотел. Одна минута. Вот. Ехать. Зачем ехать? Я ничего не теряю, если я останусь техником таким. Я обеспеченный так и то упирался. Но меня все равно выгнали 28 июля в Москву институт. Те, которые раньше посадили по 5 человек от шахту, Леонид Лукич, они солнышко. Первый июля должны приехать в Москву на подготовительные курсы. Леонид Лукич, Леонид Лукич, да. Не сердитесь, 30 секунд осталось. Скажите, что случилось. Не мучьте. Ну, короче, я приехал, поступил в институт, И у нас из 85 поступило 35. Окончил институт в Московский горный 12 человек. Ну и что? То же самое осталось. В этом же положении осталось. Только что я потерял 5 лет. Женился через 5 лет только. Вот и вся жизнь. Хотя, конечно, вот в других странах, как в Болгарии, мужчины 25 лет не женятся. Пока не стабилизируются, чтобы у него квартира была, обеспечен был. Спасибо, спасибо, Леонид Лукич. Ну, может быть, чуть-чуть не совсем об этом. Но я хотел сказать, что на самом деле очень часто что-то происходит, и это происходит вовсе не случайно. Вовсе не случайно разваливается брак, который именно должен был быть. Вот эти наши с вами долженствования как бы разрушаются в возрасте от 28 до 35, поскольку это последний возраст, когда мы можем попробовать создать нечто свое, искреннее и настоящее, найти свой персональный способ посвятить себя людям или другому человеку, сделать что-то не только для себя. И поэтому в этом возрасте, может быть, не случайно, все, что было искусственным и синтетическим, разваливается. В том числе и любовь, если она хотя бы с одной стороны была не любовью, а, как мы говорили сегодня, долженствованием. Давайте не будем стремиться к тому, что должно, и будем учиться себя чувствовать в самых разных возрастах, но и не только в возрастах. Спасибо большое за то, что вы были с нами. Спокойной ночи.